вероятно, чтобы возблагодарить Создателя за его благость по отношению к ним. «Шелли всегда остается самим собой», — воскликнул Байрон, — «неверующий и богохульник, и вы не умеете плавать? Берегитесь провидения, но вы только что говорили о победе над инстинктами. Не кажется ли вам, что скорее это зрелище есть изображение нашей жизни? Совесть — это колокол, зовущий нас к добродетели. Как эти сумасшедшие, мы повинуемся, не зная почему». Затем солнце садится, колокол замолкает, и это смерть. Он посмотрел на Венецию, которая в свете сумерек окрасилась в розовато-серый цвет. «Мы, Байроны, — сказал он, — умираем молодыми, одинаково как со стороны моего отца, так и со стороны моей матери. Мне это все равно, но я хочу насладиться своей молодостью». На следующий день Шелли опять пошел к Байрону и был приятно удивлен, найдя его в самом сговорчивом настроении. Он предложил уступить Шелли и Клэр на 2 месяца виллу, которая была у него в окрестностях Венеции, выше Д'Эсте, и разрешил взять туда на некоторое время Аллегру. Шелли сразу согласился на эти великодушные условия и написал Мэри, чтобы она сейчас приехала к нему. «Я должен был принять решение без вас. Я сделал так, как мне казалось лучше, и вы должны, дорогая, приехать и выбронить меня, если я поступил неправильно, а если правильно, то поцеловать. Я сам не знаю, сделал ли я хорошо или дурно. События это покажут. Во всяком случае, мы здесь будем избавлены от неприятности искать знакомств, и вы найдете мистерис Гопнер, которая так добра, так прекрасна, так ангельски кратка, что если бы она была и так же умна, то была бы совершенно Мэри, но у нее нет вашего совершенства. Ее глаза — отражение ваших, и ее манеры точно такие же, как у вас, когда бываете с людьми, которых знаете и любите. Поцелуйте за меня наших голубоглазых деток. Старайтесь, чтобы Вильям не забыл меня. К. Клара еще слишком мала, чтобы помнить обо мне». Путешествие Мэри было очень тяжелое. Во Флоренции у нее были затруднения с паспортами, задержавшие ее на довольно продолжительное время. Маленькая Клара, у которой прорезывались зубы, сильно страдала от жары, от утомления, от перемены молока и приехала в Эсте больная. 15 дней она оставалась в лихорадочном состоянии. Доктор Весте оказался совершенным невеждой. Шелли и Мэри решили повезти ребенка в Венецию, чтобы посоветоваться с лучшим врачом. В Фузине, австрийской таможне, их остановили и не хотели пропускать через лагуну. Шелли прорвался с неслыханной яростью и бросился в гондолу. У маленькой Клары появились какие-то странные конвульсивные движения ртом и глазами. В продолжении переезда она была почти в бессознательном состоянии. В гостинице симптомы еще ухудшились. Доктор сразу объявил, что нет никакой надежды. В 1 час она скончалась, по-видимому, без страданий. Мэри внезапно очутилась в вестибюле неизвестной гостиницы с мертвым ребенком на руках. Мистерис Гопнер пришла и увела ее к себе. Утром на следующий день гондола, в которую сел Шелли, отвезла маленькое тельце в Лидо, а Мэри постаралась стряхнуть с себя свою печаль. Это был один из принципов Годвина, что только слабые и малодушные люди предаются скорби, которая продолжалась бы недолго, если бы мы сами не потворствовали ей из своеобразного жестокого тщеславия страдать. Дочь Годвина разделяла его идеи на этот счет. Через день после похорон она записала в своем дневнике, читала 4-ю песнь Чайльд Гарольда. «Идет дождь. Видела дворец дожей, мост вздохов и так далее. Была в академии вместе с мистерис Гопнер, видела несколько прекрасных картин, визит к лорду Байрону, встретилась там с Форнариной».